Глава 10. «Услышь мои крылья». Неподалеку от особняка. Вальгард. Странное леденящее покалывание в руке прошло так же неожиданно, как и появилось. Похожее чувство испытал, когда затопило камеру, и Альена едва не утонула. Тогда ощущения были намного острее, словно в кожу под вязью истинности впивались тончайшие иглы. В этот раз обошлось без боли. Рука слегка онемела, а татуировка казалась ледяной, будто подмораживая кисть. Что это значит и как реагировать, пока не понимал. Во-первых, в особняке Тайры девушке ничего не угрожало. А во-вторых, чувствовать друг друга на расстоянии могли только истинные. Поддельные знаки на такое не способны, но... Моя пара погибла и никак не могла возродиться в теле Скарлетт. От одной мысли о соли в груди разливалась жгучая боль. Дракон до сих пор звал ею, пытаясь найти душу, любимой в паутине, но тщетно. Будто кто-то перерезал магическую нить, связывающую наши судьбы, и насильно привязал меня к Альене. Каждый раз, обращаясь к татуировке, я слышал лишь ее. Это злило до зубовного скрежета. Но винить в происходящем девушку не получалось. И дело было не только в защите хозяина. Я неплохо чувствовал чужие души. Сирена была кристально чистой, как слеза. Пройдет немного времени, и уже никто не сможет перепутать ее со Скарлетт. Особенно если Альена изменит цвет волос и не будет прятать настоящее лицо под слоем эльфийской косметики, как это делала предыдущая хозяйка тела. До ворот особняка осталось несколько шагов, и я замер в нерешительности. Больше всего ненавидел быть в должниках. После того, как девушка вылечила меня прикосновением, хотелось ее отблагодарить, хоть и сделала она это неосознанно. Дарить что-то личное опасался. К счастью, вовремя вспомнил, что Альене не только негде жить, но и нечего носить. Из одежды у нее было лишь рваное платье и мой плащ. Выход нашелся мгновенно. Внучка главного целителя была похожей комплекции и с удовольствием согласилась помочь. Пока я заканчивал дела в штабе, Ленни купила у дочерей Леса все необходимое и даже эффектно упаковала. Вещи были добротными, хоть и простыми. Аристократия шила платья на заказ, а в окрестностях штаба можно найти только военную форму или традиционные платья дриад. Но учитывая, что Альена в прошлом была жрицей забытой, изумрудные платья в пол должны ей понравиться. Книги по истории и трактата о храме тоже захватил, на случай, если захочет вспомнить прошлое. Тщательно выбрал написанные до трагедии, чтобы не шокировать Сирену. Отдать собирался курьером, но в последний момент татуировка подала странные сигналы. Вот я здесь. Ночью. Не лучшее время для визитов. Особенно к молодой незамужней девушке. Да и Альена наверняка уже спит. Может отдать артефакт с вещами слугам? Это было самым логичным решением, но в окне на третьем этаже внезапно промелькнул тонкий девичий силуэт. А через миг шторка слегка колыхнулась. Альена почувствовала мое приближение. Интересно. Похоже, личные встречи все же быть. В то же время, Лена. Из портала вывалилась кубарем. Поскользнулась, вступив одной ногой в злополучную лужу. С разгона задела бедром туалетный столик и стоящую на нем вазу. «Стой!» — взвизгнула за миг до того, как дорогущий хрусталь едва не разлетелся на крохотные осколки. На удивление ваза послушно замерла, сантиметрах в 10 над полом. Испытывать удачу и засекать время левитации не стала, шустро подхватив ее и вернув на место. А вот с лужей решила поэкспериментировать. Вложив в слова максимум силы, приказала ей испариться. Не сработало, гадство. «Испарись! Уйди! Кыш, кыш!» Продолжила шипеть на воду. Даже руками пару раз взмахнула, показывая, в каком направлении нужно испаряться. Но лужа не слушалась. Моя магия была нестабильной и работала от испуга или в критической ситуации, используя память тела. Призвать ее осознанно пока не получалось. Впрочем, «испарись», — повторила, щелкнув пальцами, как это делал Гаррет. Надеялась, тело вспомнит нужное плетение. Волшебных палочек здесь не было, но Сайран упоминала, что заклинания работают от пасов и жестов. Поэтому колдунов-преступников транспортируют в специальных перчатках, чтобы не могли пошевелить кистью. «Сгинь, уйди, поднимись и улетучься!» Взмолилась, выщелкивая пальцами полноценную мелодию и исполняя приказы как частушки. О том, как это выглядит со стороны, старалась не думать. Плевать, главное — замести следы. Не хочу объяснять слугам, почему посреди моей спальни огромная лужа и арбалет. «Ох!» — подхватив чакуну, метнулась в гостиную. Оружие повесило быстро, а когда обернулась с ужасом, заметила, что следом летит лужа. «А в ванную!» — сориентировалась. «За мной!» Перед тем, как вернуть меня в особняк, Гаррет предупредил, что открывать порталы может только в воде. В прошлый раз он легко вытянул меня из затопленной камеры. А сейчас пришлось стучать из графина, привлекая внимание. Впредь, если хочу быстро переместиться в обитель, нужно разлить воду, встать в центр лужи и трижды произнести его имя вслух. «Сюда!» — ткнула пальцем в ванну и на всякий случай немного пощелкала. Едва лужа слилась, вернулась в спальню и осмотрелась. Чисто. Ничего не напоминает о забеге с арбалетом и попытках призвать хозяина океана. Жаль, не успели договорить. Вопросов было много. Помимо храма хотела обсудить и Скарлетт. В особенности ее загадочную память тела. В своем мире я прекрасно обращалась с арбалетом, но никогда не испытывала такого азарта, держа оружие в руках. И не кралась, как тигрица на охоте. Похоже, в первую очередь тело вспоминало навыки, которыми владели мы обе, при этом смешивала мою память с эмоциями Скарлетт. Это откровенно пугало, я не хотела иметь с темным близнецом ничего общего. Снаружи неожиданно закричала птица. Вздрогнув, покосилась на приоткрытое окно. Оно выходило на главную улицу, поэтому при заселении зашторило его, чтобы никто из прохожих случайно не заметил Скарлетт. Теперь же меня подзуживало подойти ближе и узнать, Вальгард зашел или все еще снаружи. Татуировка неожиданно потеплела. «Это да?» — шепотом уточнила. «Или нет?» Серебристая вязь ожидаемо промолчала. Пришлось красться к окну. Осторожно выглянув из-за шторки, нашла взглядом крепкую мужскую фигуру. Дракон стоял у ворот, словно размышляя, заходить или нет. Но едва собралась смыться, обернулся, и на миг наши взгляды пересеклись. По телу прошла обжигающая волна, и сердце сорвалось в пляс. Биение отдавало в ушах, как после забега, а татуировка пары горела и пульсировала, вторя его ударом. Никогда не испытывала подобного. Ощущения были слишком яркими. Они оглушали и будоражили кровь. А пристальный взгляд Вальгарда казался осязаемым, скользя по коже прохладным шелком. Дракон снова насторожился, его эмоции резко отличались от навеянных татуировкой. Это отрезвило. Я шустро отскочила в сторону, закрыла шторку и метнулась в ванную. Открыв холодную воду, сполоснула лицо и шею, чтобы немного успокоиться и избить лихорадочный румянец. Тело до сих пор горело, и к штормовому возбуждению прибавилась ярость. Татуировка Сайран действительно влияла на меня, и теперь к ее чарам присоединились эмоции Скарлетт. Ведьма ненавидела и желала Вальгарда одновременно, а я дурела от чудовищного коктейля ее эмоций, щедро приправленного паучьей магией. В плодах Егрелии эликсире фениксов есть антидот от магии темного близнеца и марионеточных плетений ткачей. Слова Гаррета пронеслись в мыслях шорохом осенних листьев, и рука сама потянулась к висящей на шее цепочке с флакончиком. Во время последнего визита я слишком увлеклась разговором и забыла подкрепиться зачарованными фруктами. А зря. Страшно представить, какой силой обладала темная половина души, если меня так ломает. «Леди Альена!» — из гостиной раздался встревоженный голос Кейти. «Леди Альена, мне жаль, что пришлось потревожить вас, но прибыл владыка Веери». «Минутку». Наспех вытерев лицо, собрала влажные волосы в простенький хвост и плотнее запахнула халат. Не лучший наряд для приема гостей, но других вещей у меня не было. К счастью, халат был достаточно длинным и плотным. Ничего не просвечивало и даже не облегало стратегические места. Это резко отличалось от соблазнительных образов Скарлетт, и в теории могло сыграть мне на руку. Чем быстрее Вальгард перестанет видеть во мне старшую Янгроу, тем лучше. «Леди Альена!» Едва вышла из ванной, ко мне бросилась горничная. «Там владыка!» «Госпожа Тайра еще не вернулась?» — уточнила. «Может, стоит сообщить ей о госте? Не уверена, что имею право распоряжаться в ее доме». Губы Кейти дрогнули, обозначив беглую улыбку. Она была очень предана хозяйке, и подобная тактичность добавила мне баллов. «Леди Тольера доложили о визите. Позволите провести владыку в вашу гостиную? А может, предпочтете встретиться в кабинете или библиотеке?» Впускать Вальгарда сюда не хотелось. Комнаты, выделенные мне Тайрой, были неуловимо похожи на те, в которых его пыталась соблазнить Скарлетт. Интуиция подсказывала, что подобного дежавю лучше избегать. «Проводите меня в библиотеку». Выбрала самый нейтральный вариант. «Прошу за мной». Поклонившись, Кейти скользнула к выходу. До библиотеки добрались быстро. Она располагалась на том же этаже, что и выделенные мне апартаменты. Пока горничная умчала за Вальгардом, я успела осмотреться и убедиться в правильности решения. Строгие линии, темные, сдержанные цвета интерьера не располагали к романтическим беседам, зато идеально подходили для делового разговора. Но особенно радовала арка вместо дверей. Закрыться в библиотеке не представлялось возможным. Даже если дракон магии скроет наш разговор от посторонних ушей, арка будет мозолить взгляд, напоминая, что мы здесь не одни. «Леди Альена». Тяжелый пронизывающий взгляд дракона ощутила за миг до того, как услышала голос. «Владыка Веери», — по-мужски поклонилась, придерживая халат на груди. Исполнять реверанс не рискнула, хоть и умела. Побоялась, что полы халата разойдутся, показав слишком много. Чем обязана столь позднему визиту? «Тайра сказала, вы потеряли память». В голосе дракона сквозили напряжение и неловкость. Я подобрал немного книг по истории храма Забытой и ее культа. Все они написаны до трагедии. Вальгард запнулся. Ему тяжело давался разговор, а я и вовсе тихо сходила с ума. Сейчас, когда я не чувствовала от дракона враждебности, меня тянуло к нему со страшной силой. Хотелось подойти ближе, коснуться смуглой кожи и вдохнуть его аромат. Зарыться пальцами в длинные волосы цвета горького шоколада. Узнать, какие они на ощупь. «Замолкни», — мысленно рявкнула на татуировку. Ее проделки бесили до зубовного скрежета. Я уже 100 раз пожалела, что перед встречей не выпила хоть каплю эликсира. Впрочем, нет. Гаррет предупреждал, при неправильно подобранной дозировке зелье может пьянить, а такого счастья мне не нужно. Да и не могу я постоянно перебиваться снадобьями. Нужно тренировать самоконтроль. «Леди Альена». Голос дракона вырвал из размышлений. Я пропустила большую часть монолога, зато сразу заметила лежащие на столе свертки с... одеждой. «Не знаю, как благодарить вас», — сбивчиво прошептала, уставившись на подарки. Такая забота тронула, и желание хоть на миг коснуться дракона стало практически невыносимым. «Рад, что вам нравится», — владыка натянуто улыбнулся. Уж не знаю, страдал ли он, как я, но неловкость от ситуации точно испытывал. «Если что-то не подойдет, сообщите Тайре. Она поможет подобрать все необходимое. И еще». На лицо дракона набежала тень. «Понимаю, вы ослаблены, но через 2 дня состоится праздник 3 лун. Если появитесь в храме Хранителя Океана вместе с новой леди Сальеной, это поможет быстрее прояснить ситуацию и пресечь слухи». Шок, паника, недоверие. Эмоции налетели штормовой волной, оглушая и выбивая дух. Но последнее слово осталось за интуицией. Она мигом почуяла неладное и подала сигнал, а отточенное за годы работы театральное мастерство позволило сохранить лицо. «Если считаете это необходимым», — безразлично ответила. Взгляд дракона на миг стал цепким, сканирующим. Чутье не подвело, он не просто так завел этот разговор. Хотел проверить, действительно ли я потеряла память или все же что-то знаю. «Понимаю, для вас это непростое решение. Я неважно себя чувствую и очень устала», — мягко перебила владыку. «Но 2 дней хватит для подготовки к выходу. Единственное, хотелось бы узнать подробности». Тот маг Латиф обвинил меня в ужасных вещах. Запнулась, изображая смятение. О том, что сам Вальгард едва не придушил меня при знакомстве, напоминать не стала. Леди Скарлетт действительно совершила тяжкое преступление. На лицо дракона набежала тень. Но к вам это не относится. Утром я выступлю с официальным заявлением. Скоро все горожане узнают, что в теле леди Янгроу теперь другая душа. И вы сможете свободно передвигаться по городу. А пока... Я не собираюсь покидать особняк. Закончила за него. Случаев в казематах хватило для понимания, как местные могут реагировать на леди Скарлетт. Мне жаль. В голосе дракона не было ни капли фальши. Латиф поступил низко. Даже будь на вашем месте настоящий Янгроу, он все равно не имел права совершать самосуд. И сполна ответил за свой проступок. Его казнили? Просипело. Жалости белобрысый не вызывал, но об одной мысли о плахе к горлу подкатывала тошнота. Латиф жив. И ближайшие 10 лет проведет на каменоломне хозяина океана, ответил Вальгард. Если к истечению этого срока не осознает своей вины и не раскается, судить его будет смерть. Жестко, но справедливо. Только как бы выяснить, что с его братом, если он остался на свободе, неприятности гарантированы. Мне пора. Вальгард покосился на настенные часы. И прошу простить за поздний визит. Все в порядке. Растерянно улыбнулась, не зная, радоваться его уходу или насторожиться. На первый взгляд я уверенно и логично отвечала на все вопросы. И даже напряжение между нами стало не таким ощутимым. А с другой, явно чувствовалось, дракон чего-то не договаривает и задал еще не все вопросы. Еще раз спасибо за одежду и книги, добавила, желая проверить догадку. Леди Тайра говорила, я могу помочь с восстановлением храма забытой. «Вы не обязаны этого делать». Голос владыки прозвучал ровно и бесстрастно, но интуиция тут же встрепенулась. Это и впрямь единственный шанс разбить лед между нами. Другого не будет. Я не могу дать ответ сразу, пока в голове туман и толком ничего не понимаю. Зябко поежилась, обхватив себя за плечи. Но действительно хочу помочь. Леди Тайра рассказала, мы скоро приступим к магическим тренировкам. Возможно, с силой ко мне вернется и часть воспоминаний. Вам бы этого хотелось? В глазах дракона плеснулась заинтересованность. Вначале думала, прошлое лучше не ворошить. Особенно, если однажды сама решила все забыть. Задумчиво протянула. Теперь понимаю, от былого не сбежать. Так лучше я осознанно верну воспоминания, чем однажды они сами ворвутся в мою жизнь, перевернув ее с ног на голову. «Возможно, вы потеряли память, но не мудрость и жизненный опыт». Вальгард неожиданно улыбнулся. «Не смею больше задерживать леди Альена. Спокойной ночи». Поклонившись, дракон стремительно покинул библиотеку, оставив меня в смешанных чувствах. «Похоже, сейчас я прошла какую-то сложную проверку, но...» Почему мне кажется, что Вальгард почерпнул из этой беседы намного больше информации, чем я?